День 18, часть 2. Путь назад к деревне занял у нас вдвое больше времени. Мы не рискнули возвращаться тем путем, которым пришли к логову. Олег непрерывно кружил вокруг нас, указывая относительно безопасный путь. Саня нес на руках так и не пришедшего в себя мальчишку. Я кружил вокруг Сани, готовый в любой момент активировать один из двух моих оставшихся навыков. Дважды дорогу нам преграждали лесные духи, но Олегу удалось их прогнать, и мы смогли спокойно пройти. Потом пришлось попетлять, так как мы зашли на территорию лешего, а хозяин в это время был неспокоен. Памятая урок с мясником, нам с Сашей пришлось спрятаться в корнях одного из поваленных деревьев, пока Олег не разведает, что происходит. Через десяток минут он вернулся и сделал знак двигаться дальше. Оказалось, на одного из номинальных владык этого леса напали костяки, но с их уровнями они были для него не опасны. Правда, Олег заметил кружащуюся в небе ламию, и это было плохим знаком. Значит, нежить продолжает наступать. Он попытался достать тварь из лука, но оставалось неизвестным, попал он или нет. Выйдя к границам деревни, мы увидели здесь то же самое. Около 40 костяков кружили вокруг чистокола. Местные на стенах пытались отстреливать их, но костяки ловко прикрывались щитами. Почему бездействуют воины, пришедшие с караваном? Хороший вопрос. И хорошо бы получить на него ответ. Саня передал мне мальчишку и, экипировавшись оружием, направился к ближайшему 17-уровневому костяку. Как только от чудовищного удара щитом рассыпалась первая тварь, к Сане ринулись остальные. Выходит, они уже могут координировать свои движения, так как часть из них направилась в сторону Олега и меня, а не как раньше к ближайшему. Мальчишка, перекинутый на моем плече, мог при таком раскладе сильно пострадать, и Олег стал торить мне дорогу стрелами, а я бегом кинулся к чистоколу. Местные нас заметили, и на участке ограды, к которому я бежал, скопилось приличное количество человек. Подлетев к чистоколу, я поймал скинутую веревку и аккуратно положил тело мальчишки на землю, после чего сменил Олега, держа тарока левой рукой. Первого костяка, подбежавшего ко мне, я буквально располовинил. С моим текущим уровнем эти твари не были для меня серьезными врагами. Это не значило, что они были не опасны. Напротив, скелеты-воины владели приемами боя на мечах, и подпускать их к себе было бы большой глупостью. Длина тарока вновь выручала меня. А в купе с огромным количеством силы в моих характеристиках я не позволял им делать подобное. «Подымай, Дмитр!» — крикнул Олег бородатому мужику, удерживающему веревку с частокола. «Сейчас спустим еще одну, Олег!» — крикнул местный, ловко подтягивая тело мальчика. «Не нужно пока! Мы будем защищать округу!» Чиркнула стрела над моим плечом, и череп костяка, подобравшегося ко мне со стороны, разлетелся на куски. Мой меч завершил остальное. «Сними банши, сир Олег!» — крикнул плюгавый с неопрятной бородой старик сверху. Теперь понятно, почему охрана каравана сидит внутри. Учитывая то, что зачарованное оружие было только у половины, попадаться в лапы к страшному духу не хотел никто. «Олег, смотри по сторонам. Мне нужно увидеть тварь. И посматривай в небо». Олег кивнул и, пристроившись у меня в хвосте, продолжал отстреливать костяков. Я пробивал себе дорогу к полыхающему красным свечением Сани, бившимся в кольце. «На 9 часов у края леса». «Ага, вот ты где, тварь». Призрачный саван банши был еле заметен из-за деревьев, в том направлении, куда указал Олег. «Но ты подождешь. У меня есть цель поинтереснее». Замерцал круг аутодафе, и едва заметная тень в небесах, издав пронзительный вопль, рванулась ко мне. Следом за ней в небе появилось еще две ламии. Эта вампирская воздушная разведка уже начинает серьезно надоедать. Вот кувыркнулось в воздухе тело первой твари, и она камнем рухнула на землю. А я уже притянул двух ее товарок. Количество духа у моего персонажа сократило время отката аутодафе практически до нуля. Я мог использовать его практически мгновенно, одно за одним. Полетели системки, предупреждающие о ментальном воздействии. Но благодаря выстроившимся охотникам за чистоколом на мостках и Олегу, твари не успели взять меня под контроль. Еще две тушки, ломая кости, упали на землю. Выделив банши, я вызвал ее на судилище. В это же мгновение мои доспехи стали покрываться инеем. Пар вырвался из моего рта. Я прекрасно знал, чем мне это грозит, и отпрыгнул в сторону. На то место, где я находился, обрушилась огромная глыба льда, материализовавшись в воздухе. Острые осколки забарабанили по броне и маске. «Саня, лич-водник на 11 от тебя!» «Банши, упырицы, мертвый маг. Это очень херово». Ужасающий рев Сани, и из леса появился кутающийся в драную мантию костяк лича. Дальше я уже не смотрел. Ко мне спешила банши. 18-й. «Олег, помоги Сане, я справлюсь с этой тварью». «Черт, а ведь на виду у местных светить навыки грешника нельзя. Значит, придется как раньше». Усиление карой и сразу рассекая пустоту, проскользнув под призрачными руками, тянущимся ко мне, удалось рассечь духа пополам. От Тарока заструился синий туман. Меч начал просыпаться. Вопль раненого духа и звуковая волна отбрасывает меня на несколько метров. Из правого уха после вспышки боли полилась кровь. Хорошо, что у меня левая часть лица, как у мертвяка. Перекатившись, я уклонился от начавшей терять формы банши. Еще раз Тарок вспыхивает пламенем навыка и длинным выпадом отсекаю твари голову. Сообщение о нанесении критического урона и победе. Не до того. В 50 метрах от меня лич, покрывшись голубоватой сферой, стационарной защитой, бодро огрызался на нападение Сани с Олегом. «Иди сюда, тварь, вылезай из своей скорлупы». Мгновенно приходится упасть на спину, и передо мной пролетели огромные острые копья льда. Сразу откатиться в сторону от рухнувшей с неба ледяной глыбы. Пытаюсь рывком подняться и отскочить в сторону. Черт, не успеваю. И вокруг моих ног стала появляться корка льда, приковавшая меня к земле. Напрягаюсь изо всех сил, стараясь сломать сковавший меня до колен лед. Успеваю отбить одно из ледяных копий мечом. Второе врезается мне в правое плечо и разбивается на множество осколков. Второго падения броня не выдержит. Снова рев берсерка. И хрупкая фигура лича сбита с ног Саней. Все, кранты магу. Как же повезло, что это был водник, а не огневик или воздушник. Про мага земли вообще молчу. Хватило одного знакомства с каменным големом, чтобы не желать больше подобных встреч. Освободив левую ногу из ледяного плена и убрав меч за спину, стал помогать себе левой рукой. «А ты не так уж безнадежен». «С пробуждением, Тарок». «Правда, будь ты тут один, ты бы бесславно подох. 33-й вынужден прыгать, как безродная шавка от мага, на 5 уровней меньше. Это печально». «Ну, конечно. Вот в твое время и трава была зеленее, и небо голубее. Тьфу, безоблачнее». «Что за бред ты несешь? Или это очередная насмешка?» «Ты поразительно догадлив. А теперь заткнись. Как видишь, я немного занят». Подошедший Саня выдернул меня изо льда. Олег в это время собирал лут. Благодаря времянке, позволившей нам объединиться в группу, хоть не приходится самому этим заниматься. «Веселые у нас походы получаются, Саш», — хмыкнул я, рассматривая его порезанное ледяными осколками лицо. «И не говори. Приду домой, попрошу Турина сделать такой же намордник, как у тебя. Я чуть глаза не лишился. Маска обзор сильно перекрывает?» «Она его вообще не перекрывает, словно и нет ее». «Так а нахрена ты молчал?» – возмутился он. «Да никто и не спрашивал», – засмеялся я в ответ. «Что дальше?» «Олег сейчас в деревню слазит, сдаст трофеи, узнает, что насчет мальчишки. И идем домой. Может, у нас тоже гости. Плащ проверь, у тебя от него едва ли половина осталась. Не дай бог спадет, и вон те добрые селяне с чистокола отправят тебе немного оперенных приветиков». Охнув, я проверил прочку. 3 из 100. Мне везет. А то бы пришлось побегать. Олег уже залез на стену и пропал там. Мы присели на землю, и Саня начал по новой перевязывать мою закровившую руку. «Да, вот бы получить регенерацию от волколака». С частокола слез один из охотников, вроде тот, кого Олег назвал Дмитром. В его руках был какой-то сверток. Подойдя к нам, он аккуратно положил его на траву и присел возле нас. «Бабы вам еды собрали», — пояснил он. «Олег сказал, что вы у нас сегодня останетесь». «Может, у нас такие же гости? Так что да», — кивнул ему Саня. «Что нового в деревне, Дмитр?» «Торговцы шум подняли. Караван уйдет послезавтра. Мальчишка, которого вы принесли из селения в трехдневных переходах отсюда, его удалось привести в чувство. Нет больше его селения. Мертвяки смели неделю назад. Пацан говорит, что нежить стаскивала трупы куда-то. Больше я не слышал». «Мы мясника недалеко отсюда завалили, Дмитр». Охотник поморщился от звука моего голоса. «А-а-а! Ну, тогда понятно, зачем им трупы. И мы очередной раз у вас в долгу». Охотник покачал головой, почесал бороду. «Караванщики хотят вас нанять в охрану». «Тьфу, а да тут у нас дел мало», — сплюнул Саня. «Немало», — согласился охотник. «У Лукича к вам тоже дело есть серьезное». «Что за дело?» «Хочет попросить вас привезти ключ камень из города. Без него нам придется к вам переселяться». «Что за ключ камень?» «Неужто не знаете?» — удивился Дмитр. «У вас в крепости такой стоит. Он нежить не подпускает к селению. В кладке колодца должен быть вделан. За него городским магам придется 1000 золотых реалов отдать». Лукич чуть не плачет. «Скотина жадная». «Вернется Олег, получит по шее. Разведчик хренов. Почему мы узнаем о таком только сейчас?» «Дмитр, а неужто с этим камнем можно нежить и вообще не опасаться?» Задавая этот вопрос, я надеялся вызнать побольше подробностей. «Не все так просто, Сирден», — мрачно ответил охотник. «Ключ-камень хрупкий, и его легко разрушить. В этих краях много нежити, способной подчинить себе человека. Они приходят в селение и разбивают ключ, после чего приходит нежить, и все умирают». «Так охрану у колодца ставить надо? Или камень прямо на виду?» «Нет, обычно камень на дне колодца. Ставят охрану, да только толку от нее. Ведь обычно нежить своих рабов помногу засылает. И ты можешь прожить с этим человеком рядом не один месяц, пока он не явит свои намерения». «Охренеть!» Саня тоже оказался не на шутку встревожен. «Дмитр, а позови-ка сюда Лукича. Дело к нему срочное появилось», — задумчиво сказал Саня. Охотник кивнул и направился к частоколу. «Что ты задумал? У тебя навыки инквизитора остались? Если познание не сработает, сработает дознание. Меняй плащ на более целый и идем в деревню. Будем проверять местных. И как ты себе это представляешь?» Перекинул более целый плащ, порадовавшись мгновенной замене, и повернулся в сторону частокола. Там наверху уже показался плюгавый старик, предупредивший нас о банши с Олегом. «Очную ставку я себе представляю. Лукич не дурак. Думаю, получится уговорить. Еще среди местных нам шпионов не хватало». «Господа охотники, еще раз благодарю вас за бесценную помощь», — зачастил Лукич, подойдя к нам. «Надеюсь, и впредь деревня может рассчитывать на вас». «Конечно, конечно», — кивнул Олег. «Как только получим награду за 2 волколаков и нашу помощь здесь». «Да как?» – опешил старик. «Да ведь договор-то на одного был. Да и помощи, чтобы отогнать нежить от деревни, мы не просили. Вы сами. Да и как можно, сир Олег, требовать деньги в такое трудное для нас время? Неужели вы не знаете, что мы разорены? Все деньги торгашам придется отдать. И отдать в кабалу городским магам». Мимика, жесты и жалобный тон. Этому НПС хотелось верить, если бы не память о том, как он нас обдирал в начале. Вы были разорены, когда ты нам задание на поиск родни давал, вздохнул Олег. А вот приходит караван, и что я вижу? Тот самый бедный Лукич закупает себе в лавку товар на 2000 золотых. И еще 1000 готов отдать за ключ. Камень из города. Лукич, давай я не буду с тобой спорить. Расплатись, как договаривались, и накинь сверху за дополнительную помощь. Ой, врут, врут, врут все. Неужто ты не знаешь коварства торговцев? Откуда у меня могли взяться подобные деньжищи? Чувствую это надолго. Староста будет упираться до конца. А я еще и не верил Михе. Понеслись перебранки и угрозы прекратить любое сотрудничество с нами. Олег не сдавался и приводил свои контраргументы. Саня хмыкал и с интересом наблюдал за развивающимся спором. «Уважаемый староста, мы можем предложить вам очень хорошее дело в связи с тем, что вы скоро обретете ключ камень». Все же вмешался он в спор. «Конечно, сразу после того, как вы отдадите причитающиеся нам...» «Никак не можно», — отрезал староста. «А что за предложение?» «Вохарек». Саня хмыкнул и начал объяснять ситуацию с возможными подсылами и чем их деятельность грозит деревне. Староста явно знал о такой уловке нежити и торопил Саню. Саня предложил деревне мои возможности, а за это потребовал, чтобы с нами расплатились по полной. Сейчас в старости боролась жадность и страх. «Так, а это правда ли, что ваш товарищ способен углядеть подсыла?» Подозрительно посмотрел на меня старик. «А разве мы не доказали свою репутацию? Или ты, староста, думаешь, что мы будем держать в своих рядах проходимца?» Сразу же насел на него Олег, сделав вид, что оскорблен. «Ой, как можно, как можно?» Выставил руки перед собой Лукич, пойдя на попятную. «Слава ваша гремит на окрестные земли. Если вы поручили за такого человека, значит, он не может быть проходимцем». «Значит, мы договорились?» «Договорились», — поник староста. «Что нужно вашему человеку?» «Сначала скажи своим, что мы набираем себе слуг. И под таким предлогом нужно сделать так, чтобы Дэн мог увидеть каждого человека в деревне. И перекинуться с ним парой слов. Поставь стол в гостевом зале у лавки. Там тупичок. И если удастся выявить подсыла, ему будет непросто скрыться. Дэн сядет за столом. Мы будем чуть впереди. Я надеюсь, твоя въедливость позволит тебе заставить побывать у нас всех селян». «И даже детей?» «Даже детей, Лукич. Не в бирюльки играем». «А городских?» «Там у всех амулеты против такого. Да и мы, помнится, тебе подобное продавали. С трофеев». «Опять я пропустил этот момент. Нужно найти такой амулетик. Теперь понятно, почему духи не смогли заморочить Олегу голову». «Ну, я, наверное, пойду все готовить», — понуро спросил Лукич. «Иди, но помни, Лукич, сначала оплата». Старик горестно махнул рукой и побрел в сторону чистокола. «Какой артист, а? У меня даже слезы на глаза просятся, и совесть убеждает не обижать несчастного старичка», — покачал он головой. «Души свою совесть и почаще вспоминай наше начало тут», — посоветовал ему Саня. «И, Олежка, тебе не кажется, что наша разведка малость хреново работает?» «Так его, поганца», — злорадно подумал я. «Кажется», — согласился с ним Олег. «Ну и что ты от нас хочешь? Нас со Славой всего двое. Про такие дела должен был Миха узнать. Да и Турин мог подсказать». «Правильно. Переложи вину на другого». «Как дети». Саня придерживался того же мнения и продолжал ездить ему по мозгам, пока мы подымались на чистокол. Меня туда тупо втащили. Спустившись с мотков, мы направились к главному зданию. «Олег», — шепнул я. «Чего?» «А что мне спрашивать-то у местных?» Кажется, он такого вопроса от меня не ожидал. «Дэн, ну не тупи. Да пофиг, что спрашивать. Говори прямо как есть. Положи левую руку на стол раскрытой ладонью, и если что заметишь, сожми кулак. Дальше мы с Саней сами». «Хороший из тебя советчик, Олежка. Истинный мент». Пока шли, я глазел по сторонам. Мне как-то раньше было не до рассматривания. и я на многое не обращал внимания. И сейчас в голове появились новые вопросы. Те же огромные бревна, из которых были сложены общие дома. Я не верил, что местные построили подобное сами. Скорее всего, они, как и мы, в свое время заняли пустующее селение. И откуда тут камень на фундамент? Или, может быть, все это создала система? Гостевой дом напоминал с виду дом Ярла, который я видел в игрушке Skyrim. Такой же огромный, стоящий на небольшом возвышении, со столбами, тотемами у длинных каменных ступеней. Такие же украшения, вырезанные из дерева. Слева от ступеней гостевого дома занимался с оружием десяток воинов, под командованием седого мужика, с изрезанным шрамами лицом. Когда мы проходили мимо, он дернулся и внимательно посмотрел на нас. Что-то его насторожило. Может, наш внешний вид? Особенно мой. Драный плащ, накинутый на массивные доспехи, и маска под капюшоном. А также слабо светящийся синим туманом клинок за моими плечами. Плотнее запахнувшись в плащ, я поспешил войти в гостевой дом. Внутри большую часть зала справа занимали длинные столы с лавками. Слева располагался огромный камин и какие-то помещения, из которых отчетливо тянуло съестным. Чуть дальше по левой стороне был закуток, огороженный прилавком, за которым виднелись полки на стенах. И молодой светловолосый парень, стоящий за прилавком. Справа от закутка стоял небольшой стол с двумя стульями. Сейчас в зале было человек 7. Двое воинов и четверо богато одетых людей, а также девица, обслуживающая их. Также справа виднелась лестница, ведущая на второй этаж строения. Когда мы вошли в зал, на секунду воцарилась тишина. Торговцы и их охрана с интересом рассматривали нас. Признаюсь, затея Сани мне больше не казалась разумной. Я ощутимо нервничал. Сейчас я себя хуже чувствовал, чем в лесу. Если меня каким-то образом раскроют, то я отсюда отправлюсь прямо в зал воскрешения. Во дворе послышался звук била. Видимо, староста собирает народ. Не успел я занять место за столом, как на пороге появился тот седой, и за ним еще четверка воинов. Черт, судя по тому, что он направляется к нам, дело плохо. Олег, заметивший неладное, кивнул Сане и стал на пути у седого. Что делать? Пропусти его, Олег. Так нужно, убеждал я себя, сдерживая левую руку от желания достать меч. Седой хмыкнул и, подойдя к столу, сел напротив меня. «Самир!» – представился он, кивнув. Его льдистые глаза, не отрываясь, смотрели на меня. «Дэн!» – кивнул я в ответ. «Сними маску, Дэн!» В его голосе было спокойствие и вызов. «А у тебя есть право требовать подобное от меня? Если я ношу маску, значит, так нужно». «У меня нет права от тебя что-то требовать», – жестко усмехнулся он. «Может, так и нужно? Но за маской многое можно скрыть». «Он знает, чего ты ждешь, а такой пока есть возможность». «У тебя есть основания в чем-то меня подозревать?» «У меня нет», — снова усмехнулся он и достал из-под брони круглый амулет, пульсирующий желтым светом. «А у этого предмета есть». «Ну, конечно. Если есть предметы, позволяющие скрывать свою сущность, то есть и те, что могут обойти их способности». «Допустим, твой амулет прав. Что дальше?» «Дальше? Мы прекратим говорить и начнем говорить на другом языке. Языке стали. Ветеран, 32 уровень. С ним еще 12 30-х воинов. Хреновый расклад». «Возможно, этот разговор выйдет не в твою пользу, Самир», — вмешался Саня, ставший справа от меня. «Часть твоих воинов погибнет, мы же, пав от ваших клинков, через час вернемся сюда и закончим разговор. То, что случилось с Дэном, произошло по независимой от нас причине. И да, он теперь считается врагом, но он сделал это, чтобы спасти нас. И я не стану держать свой клинок в ножнах, коли вы нападете на него». «Разве что-то может угрожать бессмертным? Скажи мне, берсеркер!» В глазах ветерана я увидел насмешку. «Какая поразительная осведомленность! Оказывается, про нас многое знают». Самир убрал руки со стола, и его воины сделали пару шагов ближе к нам, положив руки на рукояти мечей. раздался звук натягиваемой тетивы, и светящийся синим наконечник стрелы оказался направлен в затылок ветерану. «А разве мы не чувствуем боль, когда умираем? Чего будет стоить бессмертие, когда ты оказываешься против целой армии мертвых, запертой в каменных залах донжона, и не имея возможности выбраться оттуда, не победив?» Зло прошипел Олег. «Скажи мне, ветеран!» «Это будет стоить слишком большую цену», — спокойно ответил ветеран. «Он заплатил эту цену за нас, и не тебе судить его, ни тебе, ни стоящим на любом из путей созидания». «Хм, все тайное рано или поздно становится явным», — хмыкнул Самир. «Так и есть, и мы будем к этому готовы», — спокойно проговорил Саня. «Идиоты! Ветеран прав. Придет день, когда мне придется уйти, и я не потащу никого за собой». Ветеран снова положил руки на стол, и его воины отступили. «Зачем вы собираете местных?» Олег убрал стрелу в колчан и рассказал Самиру о нашей затее. Выслушавший его ветеран хмыкнул и покачал головой. «Значит, ты можешь видеть своих?» «Я начинал путь свой инквизитором». «Хороший класс. Очень полезный. И тем будет страшнее кара за его осквернение. В городе власть духовников велика». «Пусть так. Вы поможете нам?» «То, что вы затеяли, проще сделать амулетом. У Райса, главы нашего каравана, есть подобный амулет. Если вы сможете оплатить его аренду, мы поможем поймать возможных подсылов». «Он сейчас наверху. Но есть одна проблема. У него также есть амулет стражи. Вашему другу придется подождать снаружи. Желательно за оградой». «Не стану утомлять вас своим присутствием». Я поднялся и, кивнув своим, пошел на выход. Десяток минут, и я оказался на той стороне чистокола. Присев на траву, я оперся спиной на потемневшие стволы ограды. «Теперь только ждать». «Ты не составишь мне компанию, Тарок?» Меч не ответил, хотя время его активности еще не истекло. «Значит, посижу в тишине. О многом нужно подумать. К примеру, о том, как долго мне удастся скрываться в стенах прецептории. Или о том, почему так жестко отреагировала система за то, что я воспользовался багом. Интересные вопросы и отсутствие на них интересных ответов. И над тем, стоит ли мне рассказать о своем прошлом тем людям, которые некоторое время назад хотели ввязаться в явно проигрышное сражение из-за меня. Вступятся ли они за меня, узнав, что я получил свой текущий класс совершенно заслуженно? Не за то, что воспользовался лазейкой, а за то, что я совершил до того, как попал сюда». «Опять это нытье. Может, расскажешь уже, что же ты такого натворил?» «Всему свое время, Тарок. Тебе достаточно лишь знать, что мы с тобой очень похожи. Правда, я больше не хочу повторения прошлого, в отличие от тебя». «Ты жалок. Несмотря на открывшиеся перспективы, ты продолжаешь ныть, вместо того, чтобы идти вперед и заставить этот мир считаться с тобой. Хотя мне лучше пожалеть себя». «Меч с синдромом темного властелина презирает меня? Какая ирония! Ты не прав, Тарок. Я пойду вперед. Хотя бы просто потому, что у меня нет другого выхода. Не желаешь рассказать мне о древних временах? К примеру, почему нежить считает нас какими-то охотниками?» «Так будет неинтересно». «Не хочешь? Или опасаешься очередного наказания системы?» «Ты понятия не имеешь о той, о ком ты так небрежно отзываешься». «Так просвети меня». Молчание. Значит, все-таки есть какой-то запрет. Время активности Тарока прошло. И еще около часа я сидел у частокола, пока сверху не спустился Саня с Олегом. «Как все прошло?» «Трое», — сплюнул Саня. «Причем на двоих наши амулеты, удерживающие ментальные узы. А вот с третьей были сложности. Жаль, что тебя там не было. Увидел бы нового монстра. Поднявшись, я пошел за ними. Через полчаса будем дома. А что за монстр? Мимник, хмыкнул Олег. У погибшей знахарки была ученица, оказывается. И они вместе собирали травы в окрестностях деревни. После гибели знахарки девица продолжала это занятие. Правда, лечила она не особо, так знала десяток травок. Так вот, садится она, значит, к Самиру за стол, положила руку на амулет, тот как будто подзавис, но потом вроде мигнул, и все нормально. Только девка собралась подняться, как Самир хватит ее за руку и немного порезал. Так у нее зеленая кровь выступила. И в эту секунду девка мгновенно приняла облик Самира. Мы с Саней в шоке и малость растерялись. Хорошо, хоть ветеран не сплоховал, крикнул своим заблокировать двери гостевого дома. Ну а дальше пришлось сильно постараться. Тварь оказалась на диво ловкой. Охренеть, тут даже такое есть. А как ей удалось обмануть амулет? Да хрен его знает. Нам просто повезло, что у Самира был подобный случай на одной войне среди местных, и он уже видел подобных существ. Наших ждет целое море новой инфы. Если бы только это, мрачно ответил Саня. Что ты имеешь в виду? Ах, да. Ты ж теперь не видишь задания. В общем, система нас подписала ехать за ключ камнем. Приедем домой, будем решать, кто поедет. Ну, это ожидаемо. Спасибо за то, что вступились. Обращайся, улыбнулся Олег. Саня поддержал его кивком. Зацени, кстати. Олег протянул мне левую руку. На ней был одет странный синий наруч. Присмотревшись, я заметил крохотные электрические разряды, пробегающие по нему. Это что? С одного из волколаков упало. Это сетовый предмет. Из набора громового стрелка. У меня квест появился еще на 15 предметов с комплекта. Неплохо. А каковы характеристики у наруча? Ну, пока небольшие. Есть шанс пустить стрелу с электрическим разрядом. Но написано, что если собрать весь комплект, я буду мега крут. Ты его сначала собери, хмыкнул Саня. 15 квестов. И первая метка висит в городе в 3-дневных переходах от нас. А самый смак в том, что у него в описании к квесту надо найти библиотекаря эльфа. Да, везде есть подвох. Прорвемся, оптимистично ответил Олег. Надо было ему брать снайпера все-таки. Но это его выбор. Через десяток минут мы вышли на чистое пространство, и нам открылся вид на наш дом. В окрестностях были заметны следы проплешин на траве, и мы ускорили шаг. Тут тоже явно побывала нежить, но, видимо, наши их зачистили вокруг безопасной зоны. На стене у ворот появилась чья-то фигура, и ворота начали раскрываться. Подойдя ближе, я увидел, что это был Слава, а в воротах стояли Руслан и Илья. Словно тяжелый камень упал с сердца, и мы практически бегом понеслись к воротам.